Глава 26. Мейсон вернулся домой, когда солнце опустилось на воду, разукрасив океан всеми оттенками перламутра. Бросил сумку в холле и пошел на звук работающего телевизора. До того, как уснуть, Кэти, видимо, планировала посмотреть спортивный обзор. Мейсон улыбнулся, мазнул равнодушным взглядом по экрану. Опустился на задницу возле дивана и, осторожно взяв жену за руку, во все глаза уставился на нее спящую. Два известных спортивных комментатора гадали в прямом эфире, каковы шансы святых выиграть Супербоул в пятый раз за последние 12 лет. «Ставлю на наших ребят. После нестабильной игры в двух предыдущих сезонах в этом парни показали просто высший класс. И не забываем о грандиозном камбэке Мейсона Хилла, которого многие уже списали в утиль». «О, этому парню придется здорово постараться, чтобы отработать свой многомиллионный контракт. Кто бы мог подумать, что он его подпишет в свои 35?» «А кто как не он, Сэм? Заметь, парень уже взял 4 супербоула, 3-жды брал МВП и 13 раз пробоул. А еще он вышел на второе место в истории по пасовым ярдам». «Да, его достижения впечатляют. Но не будем забывать, что время неумолимо даже для таких крутых спортсменов, как Хилл». Мейсон хмыкнул, положил голову на диван и прижался губами к круглому животику Кэти. Она пошевелилась, сонно зевнула, ласково погладив его по голове. «Я все проспала?» «Смотря что ты имеешь в виду». Мэй почувствовал, как ребенок толкнулся, что есть сил, и обеспокоенно свел брови. «Как ты себя чувствуешь?» «Прекрасно. Ты голоден?» Кэти сладко потянулась, отчего бретелька платья на ее плече съехала вниз. Мейсон переступил на коленях. Коснулся губами открытого участка кожи, провел языком по трепещущей жилке и обхватил губами, ставший таким чувствительным из-за беременности сосок губами. «Очень, очень голоден. Когда же ты прекратишь на меня взбираться, такой тяжелый и изголодавшийся, «Когда тебе это надоест», — улыбнулся Мейсон, не отрываясь от своего занятия. Кэти застонала и выгнула спину. «Очевидно, никогда», — хохотнул Мэй. «Извращенец», — вспыхнула Кэти, отпихивая его в сторону и резко вскакивая с дивана. «Это почему же?» «Потому что я безобразная, огромная, как те морские львы на 39-м пирсе». «Именно поэтому ты можешь разбирать свой чемодан». Я разговаривал с Дэном и Рэйчел, Кэти. Поверить не могу, что ты собралась лететь во Флориду. Чёрта с два. Я не пропущу Супербоул. До родов еще 3 недели, Мэй. 2. Какая разница? Мы успеем вернуться. Кэти сверкнула глазами и подперла кулаками бока. Животик натянул платье еще сильнее. Она была такой красивой, вльющимся из окна золотистом свете, будто обсыпанной звездной пыльцой. «Ну, пожалуйста, Мейсон, я хочу быть с тобой в этот день. Мы хотим». Кэти положила руку на живот и мягко улыбнулась. Она знала, на что давить. В таланте вить из него веревки ей вообще не было равных. Мейсон тяжело вздохнул. В глазах Кэти блеснули слезы. «Ладно, ладно, ты полетишь, если тебя пустят на борт. Клянусь, Кэти, ты...» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Кэти бросилась ему на шею, впечатываясь своим телом в его. «Осторожнее, ты же ударишься!» — шепнул он, прежде чем впиться в ее мягкий рот губами. Его сердце рвалось на части. От счастья. От любви, о которой ему хотелось орать на весь мир. «Спасибо, что разрешил мне полететь. Для меня это действительно важно». Громко шмыгнув носом, Кэти встала на носочки и лизнула его шею. Член Мейсона дернулся. И прежде чем окончательно потерять голову, Мэй торопливо заметил. «У меня есть одно условие». «Это какое же?» «После этого мы перестанем скрывать наши отношения. Господи, детка, мы уже год женаты. Сколько еще мы будем валять дурака? Ты даже не носишь обручального кольца. Это противоестественно. Тем более, что все парни в команде и так уже обо всем догадались». «Ну...» Кэти уставилась на свои пальцы. «В принципе, я не против. Но это должно быть особенное кольцо. Думаю, чемпионский перстень – самое то, что нужно». Мейсон закусил изнутри щеку, чтобы не рассмеяться. Хочешь, чтобы я для тебя выиграл Супербоул? Было бы неплохо. Коварно улыбнувшись, Мэй крутанул Кэти волчком и подтолкнул к стене. Прошелся носом по ее шее, заставляя стайку мурашек выскочить из своего укрытия, и прикусил мочку уха. Заметана. Правда? Поежилась Кэти. Угу. Но тогда ты тоже должна мне кое-что пообещать. Что именно? В тот же миг, когда я надену тебе на палец перстень чемпионов, ты поздравишь своего любимого мужа с победой в своем Инстаграм. Заметана. С придыханием повторила вслед за Мейсоном Кэти. Мэй скользнул ладонями вверх, задрал подол ее платья и осторожно погладил сладкое местечко между ног. Мэй? Тш, сейчас моей девочке будет хорошо. Она и не сомневалась, ей было хорошо. Более чем, каждый миг ее новой жизни. Мейсон сделал для этого все. Все, что было в его силах. О большем счастье она не могла даже мечтать. Каждый ее день был наполнен любовью, заботой, радостью и смехом. Всеми теми незначительными мелочами, которые делали человека счастливым. Мейсон стал ее семьей, ее домом, ее тихой гаванью, ее всем. Их путь друг к другу был не самым простым, но если бы ей предложили пройти его еще раз, только чтобы в конце быть с ним, она бы прошла этот путь, не раздумывая. Только чтобы быть с ним. Несмотря на все страхи Мейсона, перелет из Сан-Франциско в Майами для Кэти прошел без приключений. Парни смешили ее всю дорогу, а когда она немного устала, то прилегла на специально освобожденных для нее сиденьях и проспала аж до самого приземления. Следующие сутки до игры они с Мейсоном практически не виделись. Но скучать Кэти было некогда. Ее развлекали бабуля и дед. «Боже мой, этот стадион просто огромен! А сколько людей! Как думаешь, нас покажут по телевизору?» Кэти рассмеялась и похлопала Рэйчел по плечу. «Все может быть. Ох!» «Что такое, милая? Ты в порядке?» «Угу». Ложные схватки донимали Кэти с самого утра. Но, конечно, чтобы не беспокоить близких, она и слова никому не сказала. «Ой, Дэн, как же красиво!» — закричала Рэйчел, когда на поле развернули американский флаг. Но потом все ее восторги утонули в звуках гимна, который в этом году исполняла прекрасная Глэдис Найт, и шуме пролетающих над полем истребителей. Монетка взлетела и упала на газон. Жеребьевка состоялась. И спустя несколько минут, описав в воздухе широкую дугу, мяч впервые взмыл в небо. Стадион взревел. Стенка ринулась на стенку. Кэти закусила губу, потому что ложные схватки стали подозрительно сильными. Впоследствии тот матч назовут самым драматичным в истории Супербоула. Ключевой в игре стала заключительная четверть, которую святые выиграли со счетом 22-0. А ведь после четвертой четверти они уступали соперникам целых 10 очков. Кэти, как и все болельщики святых, здорово перенервничала. И выдохнула, лишь когда Мейсон взял ситуацию в свои руки. Его два пасовых тачдауна и один выносной в итоге и принесли святым недостающие очки и такую долгожданную победу. На последних секундах Кэти вскочила с места, запрокинула руки над головой и закричала, как сумасшедшая, обнимаясь с бабулей и дедом. Подхваченная волной всеобщего ликования и триумфа, вот так, ничего не видя перед собой, из-за мельтешащего перед глазами конфетти, оглушенная льющейся из динамиков музыкой, она вдруг поняла, что ее схватки вовсе не ложные. При ложных схватках ведь не отходят воды, не так ли? «Бабуль! Дедуль! Кажется, мне нужно в больницу!» Улыбка Рэйчел увяла на губах. Она опустила взгляд вниз на лужу под ногами у Кэти, на ее мокрое платье и резко кивнула. «Я звоню в скорую. Ты можешь идти сама?» «Конечно». Из-за игры движение в городе было затруднено. Скорая ехала целую вечность, и еще столько же они добирались до госпиталя. «Я пытаюсь дозвониться до Мейсона, но пока никак», — отрапортовал побелевший Дэн. «Это бесполезно. Там сейчас творится настоящее безумие. Даже не представляю, когда он вообще доберется до телефона». «Ну и ладно, зато мы с тобой», — погладила Кэти по руке Рэйчел. «Ты как, малышка?» Растеряна и подавлена. Кэти так долго выбирала врача, так серьезно готовилась к родам, но все пошло не по плану, и она очень волновалась. А еще с каждой новой схваткой ей становилось все больнее. Если верить часам, события развивались намного быстрее, чем должны были. «Схватки слишком частые», – прошептала она с тревогой, поглядывая на врача скорой. «Не переживайте, миссис Хилл, до госпиталя совсем недалеко, вас уже ждут». Даже понимая, что все происходит слишком быстро, Кэти оказалась не готовой к тому, что родит, едва попав в палату. Ей даже не успели вколоть наркоз. В нем просто не было смысла. Шон Энтони Хилл, как и его отец, оказался слишком нетерпеливым парнем. 2 часа спустя, оставшись наконец одна с новорожденным сыном в палате, стараясь не расплакаться в очередной раз, Кэти осторожно коснулась смуглой щечки малыша пальцем. Тот выпустил изо рта ее сосок и забавно нахмурил лобик. Дверь в палату открылась. Кэти подняла взгляд. «Я приехал, как только узнал», – прохрипел Мейсон, не отрывая взгляда от крохотного свертка в ее руках. «Ты даже не представляешь, как мне хочется надрать тебе задницу», – добавил он, приближаясь. «Признаться, я ждала какой-то другой награды за сына», – влажно рассмеялась Кэти. Мейсон сел на пятки у ее койки, коснулся дрожащей рукой шапочки Шона. Сглотнул. Кадык прокатился несколько раз по шее, туда-сюда. Поднял ресницы. В его глазах стояли слезы. Он растер лицо, не позволяя себе заплакать. «Как насчет чемпионского перстня?» – прошептал он, обхватывая ее шею и прижимаясь губами к векам, под которыми опять закипали слезы. «Неплохо, чемпион. Но разве он сейчас не на гравировке?» «У меня есть еще 4». Не отрывая от нее лица, на котором все же выступили слезы, Мэй нащупал во внутреннем кармане пиджака мешочек, высыпал на постель 4 огромных чемпионских перстня, выигранных им в разные годы. И, судорожно сглотнув, отстранился, чтобы надеть их на ее пальцы. «Не хватает лишь 5-го», — шепнула Кэти, с любовью глядя на мужа. Мэй кивнул. Осторожно освободил ручку сына и поднес ее к руке жены. Шон рефлекторно сжал кольцом свои крохотные пальчики вокруг ее, единственно свободного. Сердце Кэти стало таким большим от переполняющих его чувств, что в груди сладко защемило. «Ну-ка». Мейсон достал телефон и несколько раз щелкнул камерой. Малыш Шон недовольно нахмурился. Мэй тихо рассмеялся и осторожно вытянулся у них в ногах. Это был самый трогательный, самый невозможно прекрасный момент в ее жизни. И чтобы не расплакаться, Кэти часто-часто заморгала. «Разве тебе не полагается сейчас быть в другом месте?» Она кивнула в сторону работающего в беззвучном режиме телевизора. «Я уже там, где мне следует быть». «Нашим боссам это может не понравиться». «Плевать». «Это ведь очень важная победа, Мейсон». Мэй еще раз обвел их взглядом. «О да, милая, очень, очень важная», — заявил он, намекая отнюдь не на свою победу в Супербоуле. Кэти откинула голову и засмеялась. «Счастлива». Убежденная в том, что теперь все у них будет хорошо. «Ну ладно, давай уж». «Что именно?» «Выставляй наши фото. Я же знаю, как тебе не терпится». «Правда?» «Угу». «Ты уверена?» «Абсолютно. Я люблю тебя и хочу, чтобы весь мир знал, как я счастлива». Мейсон снова сглотнул. Подписал фото, быстренько его опубликовал и отложил смарт. Кэти потянулась за своим. «Что ты делаешь?» «Хочу знать, что ты написал». Улыбаясь, она поудобнее перехватила сына, открыла приложение и замерла. «Дороже всех побед», – прошептала она. «Вот именно, дороже всех побед. Ты». «И он». «Ты», – интонацией подчеркнул Мейсон. «И он».